Глава 42. Лера. Я предполагала, конечно, что особняк у Артема не как моя однокомнатная квартирка. Но когда мы туда приехали, ахнула от неожиданности. «Артем, а мы с тобой не потеряемся?» — спросила я и обвожу глазами это громадное здание. «Мне кажется, для троих тут очень много места». Он издал наподобие смеха. «Лер, тут еще будет персонал. И это просто со стороны кажется, что он огромный. На самом деле просто нужно привыкнуть». Он уже расположился вольготно в гостиной на угловом диване и продолжал. 4 комнаты будет занимать персонал. 1 комната тебе, 1 мне и другая малышу. Рядом с ребенком еще комната для няни. Ну как-то так». «Какая нафиг няня? Я сама что ли не справлюсь? Артем, блин, хватит мне твоих закидонов. Никаких нянь, понял?» Я уперла руки в бока и искрила молнии. «Мне кажется, с беременностью я стала какой-то вспыльчивой. Но хоть здесь-то можно списать мой характер на мое положение». «Как скажешь. Я и не хотел тебя обидеть. Просто большинство современных девушек предпочитают нянь. Вот я и подумал». Он встал с дивана и близко подошел ко мне, смотря прямо в глаза. Он заправил одну прядь моих выбившихся волос и добавил. «Я уже понял, что ты не как другие девушки. Уверяю, тебя няни не будет». «То-то же!» — выпалила я, а сама взгляда не отвожу. «Лер, не смотри на меня так. К нам скоро приедут родители, а у меня совсем другое на уме», — с ухмылкой сказал он. Я с трудом отвела взгляд и направилась в столовую, в которой уже ломились столы и только и ждали гостей. «Чё-то я переживаю». Я уперла руки в стол и смотрела на все пустым взглядом. Артем встал со спины и аккуратно положил руки на талию. Я непроизвольно подалась назад и прильнула к нему. Со стороны, наверное, казалось, что мы идеальная пара. У нас все есть. Дом, ребенок, и мы вдвоем. За исключением того, что чувства только у меня. У него ко мне только платоническая страсть. «Я с тобой, а значит, ничего не бойся», – прошептал он у самого уха. Раздался звук приближающихся шагов, и мы, как школьники, которых застукали, отскочили друг от друга. Я поправила свое платье, как будто оно помялось. Очень нелепо, короче, мы выглядели. А вот и я. В столовую зашла очень элегантная женщина. Она была одета в голубой деловой костюм. Прическа аккуратно уложена волнами, наподобие пучка, и неброский макияж. Она обвела своим взором нас и, широко улыбнувшись, спросила. «Артем, может, ты нас представишь?» «Конечно». Он показал рукой на женщину и сказал. «Лер, познакомься, это моя мама». Потом повернулся к маме. «Мама, это Лера». Я немного опешила от того, что это его мама. Она совсем молодо выглядит, поэтому выдохнула от удивления. «Мне очень приятно познакомиться с вами. Но вы больше на сестру смахиваете, чем на маму». Она засмеялась и ответила. «Очень приятно, и я рада с вами познакомиться. Артем вообще первый раз меня знакомит со своей девушкой. Это действительно шикарный повод для ужина. И, Лера, можно ведь на «ты»?» Кивнула ей, и она продолжила. «Вот и хорошо. Меня можешь просто звать Мариной. Я ведь правильно поняла? Вы собрали ужин, чтобы сказать всем, что вы вместе?» Мы с Артемом переглянулись, и повисла неловкая пауза. «Не совсем», — начал Артем и, подойдя к маме, взял ее за локоть и повел к столу. «Ты пока присядь. Сейчас все соберутся, и все узнаешь». Она прищурила свои глаза на сына, но ему больше не задавала вопросов. «А папа, как всегда, на работе?» – задал вопрос Артем. «Ага», – протяжно вздохнула она. «Этот человек неисправим. На уме одна работа. Сказал передать тебе привет и заедет к тебе на неделе». На этом Артем просто кивнул и пошел встречать других гостей. И я вместе с ним. Не хотела оставаться наедине с его мамой. По первому впечатлению, эта милая женщина очень понравилась. Но понравлюсь ли я ей, после того, что она узнает позже? Посмотрим. Мои родители тоже были приятно удивлены встрече с Артемом и с непонятными выражениями лица были усажены за стол. Также я позвала на этот ужин подружку Любу, и она приехала с Игорем. Брат не смог приехать, у него еще тур не закончился. Также за столом был Гена, и на мой вопрос, а он с какого боку, Артем просто пожал плечами и сказал, что он стал для него тоже близким человеком. Я не стала с ним спорить и просто утвердительно кивнула. Мы с Артемом встали в центр стола, и на нас устремились все взгляды. Мы вас собрали всех вместе, чтобы сообщить новость, которая, наверное, немного шокирует. Начал Артём и обвёл всех взглядом. Не буду вас томить. Мы с Лерой ждём ребёнка. Со стороны моей мамы раздался писк, а мама Артёма выронила бокал с шампанским, и он разлетелся на множество осколков. Стояла немая сцена, и при этом все сидели с открытыми ртами. И ещё. Он глубоко вздохнул и продолжил. Мы будем жить вместе с ней в этом доме. Я обвёл рукой комнату. Тут с места встаёт мой отец и, откашлившись, спрашивает. «Я так понимаю, скоро свадьба?» И после его вопроса взгляды устремились опять на нас. Я смотрю на Артёма, а он на меня. Мы почему-то это даже и не обдумывали. Конечно, обычно, если у пары появляется ребёнок, то они идут под венец. Но мы же с ним не обычная пара. Вот засада. «Что скажешь?» — шиплю я Артёму. Он смотрит на меня и как-то странно ухмыляется. Вот вообще не нравится мне его наглая ухмылочка. И как попой чувствовала, так как он поворачивается ко всем гостям и выдает. Дату свадьбы мы сообщим позже. «Придушу». Сижу я так тихо, чтобы только он слышал мое недовольство.